Глава 9. Прозрение. В последующие дни Катя в полной мере ощутила, что значит недовольство Ивана. С ней он вообще перестал разговаривать и даже не смотрел в ее сторону. Целыми днями он пропадал на охоте, возвращаясь лишь поздно вечером. Часто он приходил в синяках и царапинах, оставленных дикими обитателями леса на его теле. И Катюша, видя, как он обрабатывает небольшие раны и порезы, хотела помочь, но не решалась предложить свои услуги, ибо его взгляд выражал такую неприязнь, что девушка невольно сжималась от неприятного озноба. Она была немного ошарашена его изменившимся поведением. Каждый вечер, уже приготовив ужин, она взволнованно ждала его прихода, в душе опасаясь, что Иван не вернется. Едва он входил в избушку, тревога вмиг оставляла сердце девушки. Она приветливо улыбалась мрачному охотнику и пыталась наладить с ним разговор. Но Иван не отвечал ей и лишь холодно сверкал на нее своими темно-зелеными глазами. Затем молча съедал приготовленный ею ужин и отправлялся заниматься домашними делами. Колол дрова, разделывал туши пойманных животных или чинил избушку. Катя, видя его молчаливое недовольство, которое так и сквозило во всех действиях Ивана, старалась угодить ему, или же тихо сидела в своем углу на кровати. После первой недели этого напряженного молчания Иван стал немного приветливее с Катюшей и начал говорить с ней односложными фразами, типа «Я на охоту, приду к вечеру». Обрадованная тем, что он начал разговаривать с ней, Катюша с охоткой отвечала ему и даже заставляла себя изображать спокойствие и умиротворение на своем бледном личике. Но покоя в ее душе не было. Эта невозможная зависимость от этого мрачного непонятного мужчины была ей так омерзительна, что она изо всех сил пыталась не поддаться панике и играла перед ним роль смирившейся пленницы. Спустя некоторое время Иван стал общаться с девушкой в прежней вежливой манере первых дней, но за одним исключением. Его слова и действия перестали быть соблазняюще ласкающими, как это было раньше. Кате казалось, что он совершенно не смотрит на нее, и при разговоре с ней в его голосе слышалось безразличие. Она видела, что его поведение по отношению к ней изменилось. Он стал вежливым и до крайности уважительным, без малейших намеков на плотскую агрессию. Катю это сначала настораживало, а затем девушке стало любопытно, отчего Иван совершенно не пытается соблазнить ее. В конце января стало немного теплее, и Иван предложил Кате погулять. Она с удовольствием согласилась, и он, легко подхватив ее на руки, вынес девушку на улицу. В тот первый день она находилась на улице всего четверть часа. Иван заявил, что Катя очень долго не была на улице, и оттого надо постепенно привыкать к морозу. Все 15 минут он осторожно держал девушку на руках с непроницаемым, без эмоций лицом. Катя же, ощутив свежесть морозного дня, жадно вдыхала ароматы елей и мерзлых ягод, лишь жмурясь от неяркого зимнего солнца. С тех пор Иван ежедневно стал носить Катю на руках на улицу. Он сколотил из досок небольшую короткую лавку, на которую сажал девушку во время прогулок. Сам же или стоял рядом, или продолжал заниматься повседневными делами. Наступил февраль, но жизнь Кати не менялась, ноги так и не слушались ее. Иван так и продолжал держаться с ней холодно и отстраненно, а настроение девушки ежедневно портилось лишь от одного вида избушки, в которой она просыпалась каждое утро. Сидя на деревянной лавке на улице около избы, Катюша зябко ерзала в теплой лисьей шубке. В это время после ужина Иван обычно выносил ее погулять. Сегодня он решил наколоть дрова, и девушка всю прогулку была вынуждена созерцать картину мужчины, умело рубящего дрова. Темнота постепенно наполняла тихий заснеженный лес. Катя посмотрела вверх на появляющиеся на сумеречном небосклоне звезды. Взгляд девушки вновь переместился на высокую, мощную фигуру Ивана. Ей нравилось смотреть, как его сильные руки берут деревянный брусок и одним умелым ударом топора разрубают полено пополам. Напряженно открытый профиль Ивана был хорошо виден Катюше, и она с удивлением осознала, что ей приятно смотреть на него. То первоначальное чувство неприязни и неудовольствия от его вида постепенно исчезало в девушке, и теперь она сама стала чаще смотреть в сторону этого большого молчуна. Сейчас Катюша отмечала, что Иван не так уж просто примитивен, как это казалось ей в начале знакомства. И весь последний месяц Катюша размышляла о том, отчего Иван перестал смотреть на нее тем настойчивым горящим взором, как делал это раньше, до того, как ушел из избушки на несколько дней. Отчего-то теперь Катюше не хватало этого поглощающего, страстного взгляда молодого человека, и она чувствовала некую свою вину в том, что он более не смотрит на нее подобным образом. Постоянные размышления о его странном поведении невольно заставили Катю сравнивать поступки Ивана с действиями Франсуа Лавуазье. Она прекрасно понимала, что Иван мог уже не раз воспользоваться ситуацией и полностью подчинить ее своей воле, а именно сделать ее своей любовницей, пусть даже насильно. И никто бы не смог остановить его или помешать ему в этом. Но Иван не сделал этого. Всего лишь два немного диких поцелуя служили доказательством того, что она нравится ему. Но молодой человек явно хотел большего. Но отчего он не воспользовался своей властью над ней? Отчего сейчас он был невероятно молчалив и холоден по отношению к ней? Этого Катя не могла понять. Однако она четко осознала одно, что Иван совершенно не похож на Лавозье. Если последний пошел даже на жестокое убийство ее родителей, чтобы только завладеть ею, то Иван, имея возможность насильно овладеть ею, не воспользовался этим. И это подняло образ Ивана в глазах Катюши на высоту, достойную порядочного человека. Она была благодарна ему за уважение к ней, не говоря о благодарности за то, что он ежедневно заботился о ней, не требуя ничего взамен, а он мог бы потребовать. На его месте была Лавозье, не колеблясь, воспользовался бы ситуацией. Но Иван, похоже, был не таков, как Франсуа. И от осознания этого сердце девушки наполнялось такой нежностью, благодарностью к молодому человеку, что она начала искренне улыбаться Ивану, пытаясь примириться с ним и стать ему настоящим другом. Иван с размахом занес топор и силой ударил по полену. Оно с треском раскололось на две части. Он отбросил одну половинку под ноги, а вторую умелым движением расколол еще пополам. Хотя мороз был довольно лютый, ему было жарко. Он вытер рукавом вспотевший лоб и чуть покосил взглядом на сидящую неподалеку девушку. Заметив, что она внимательно смотрит на него, Иван обратил взгляд назад на поленья и продолжил колоть дрова, еле заметно улыбаясь уголками рта. С недавнего времени он стал замечать заинтересованные, изучающие взгляды Катюши, направленные в его сторону, но делал вид, что ему это безразлично. Он старался не показывать девушке своего интереса, хотя для него это было непростым делом. В то утро, вернувшись от сестры, Иван, после слов Катюши о том, что она хочет уехать, дико разозлился. Его последующий дерзкий поцелуй был вызван страхом потерять ее, а также его неуемной жаждой плотских удовольствий, которые сулило ее девственное тело. Но тогда он заставил себя сдержаться и отпустить напуганную девушку. После, стоя на талом снегу около избушки, он размышлял, что ему делать дальше. Одно Иван четко понимал, что таким поведением он никогда не завоюет ее расположение. Все его страстные попытки намекнуть на свои чувства и приласкать девушку вызывали у Кати лишь испуг. Он думал долго и мучительно, и уже почти отчаялся найти выход из создавшегося невыносимого положения. Ибо отпустить от себя Катюшу он не мог, но и находиться рядом и не прикасаться к ней он тоже не имел никакого желания. Но вдруг одна неожиданная мысль посетила его. Он вспомнил, как когда-то давно он читал в одной древней китайской книге, переведенной на французский язык, фразу такого содержания. «Если девица не упала в ваши объятия после подарков и всех смелых речей, то надобно завоевывать ее холодностью и безразличием. Если же это не поможет, то тогда надо смириться, ибо эта женщина никогда не будет принадлежать вам». И Иван, вдумываясь в эту старинную мудрость восточного народа, решил попробовать вести себя с девушкой по-другому. Он вознамерился казаться безразличным и надменным, как будто девушка была ему совершенно неинтересна, надеясь, что вскоре Катюша сама попытается завлечь его, стараясь узнать причину его холодности. Он перестал страстно-призывно смотреть на нее, и лишь изредка, когда она не видела этого, он поглощал ее притягательную фигурку жадным взглядом и сдерживал свои внутренние порывы неистовыми усилиями воли, от которых на его высоком лбу выступала испарина. Едва девушка оборачивалась к нему, Иван быстро скрывал алчный взгляд, и Катюша не успевала ничего заметить. Однако самыми мучительными были для него перемещения Катюши на улицу или в баню. Едва он брал девушку на руки, как его начинало лихорадить. Запах сирени, который исходил от нее, пьянил его настолько, что у Ивана все плыло перед глазами. Несколько раз он уже готов был выкинуть из головы правила своего нового поведения и настоять на своем жгучем желании, которое снедало его существо. Но в последний момент его железная воля брала вверх, и он сдерживался из последних сил. Он не просчитался. Уже через пару недель молодой человек стал с безумной радостью наблюдать, как Катюша стала чаще смотреть в его сторону с интересом, иногда тайком, думая, что он не замечает этого. Вот и сейчас, проворно орудуя топором, он прекрасно ощущал ее настойчивый оценивающий взгляд на себе. Сердце его бешено билось, а губы невольно растягивались в коварную улыбку. И Иван подсознательно чувствовал, что скоро непокорная серна будет полностью принадлежать ему. Под сильными порывами ветра лес гудел тысячу голосов, И девушка, одиноко сидящая в теплой маленькой избушке, с тревогой прислушивалась ко всем внешним звукам. Она пыталась услышать поступь скрипучих снегоступов, принадлежащих хозяину этого потерянного в лесной чаще жилища. Еще с утра Иван ушел в Войтовку, в деревню, расположенную в 10 верстах отсюда, в которую постоянно ходил. Был уже вечер, но молодой человек до сих пор не вернулся. Почти всю предыдущую неделю Иван пропадал на охоте, принося домой богатую добычу, иногда по дюжине пушных зверей в день. Катя, зная, что гнев Ивана исчез, и как и раньше он относится к ней с теплом и заботой, вновь забеспокоилась. Его столь долгие постоянные отлучки из избушки заставили ее напряженно вспоминать, не обидела ли она его чем-нибудь. Но она не находила ничего неприятного в своем поведении по отношению к нему и не понимала, зачем он так много охотится. Несколько дней назад, устав от неприятного предчувствия, Катюша, не выдержав, прямо спросила его: «Зачем вы так часто ходите на охоту, Иван Алексеевич? Ведь мяса у нас вдоволь, да и других запасов хватает». Тут же, оторвавшись от чистки ножей, который готовил к завтрашней охоте, молодой человек внимательно посмотрел на девушку. «Это уж мое дело, Екатерина Васильевна. Или вы боитесь, что я вновь оставлю вас одну?» — хитро спросил он. Катя смутилась, поняв, что он верно угадал ее потаенные мысли. «Не боюсь я», — нервно ответила она и, схватившись за спицы, принялась отчаянно нанизывать петли. Иван, увидев, что она обиделась, тихо объяснил: «Через неделю масленичная ярмарка в деревне. Хочу купить новое ружье, а то мое совсем никчемное стало, постоянно осечки дает. Потому мне нужны деньги. А где их взять, если не с пушнины?» Катя вмиг подняла на него глаза и улыбнулась ему. «Как бы я тоже хотела попасть на ярмарку. Помню, в детстве отец...» Она замялась и испуганно умолкла. Довольное выражение вмиг покинуло ее личико, и она нахмурилась. Иван настороженно уперся взором на нее. «Я не могу вас взять с собой. Вы же знаете, Екатерина Васильевна. Ибо у меня нет лошади, а на себе мне не донести вас», — заметил мрачно Иван, думая про себя, что если бы он действительно захотел взять ее с собой, то нашел бы и лошадь. Или перенес бы на себе, привязав сзади к спине. Но молодой человек не хотел давать Катюше ни малейшей возможности сбежать от него. К тому же он опасался того, что кто-нибудь может узнать, что в его избушке живет юная прелестница с яркими небесно-синевыми глазами. Это сокровище принадлежало только ему, и он не горел желанием делить даже крохотную долю ее внимания с кем бы то ни было. «Да, я понимаю», — прошептала, вздохнув, Катюша, и вновь опустила глаза на вязание. Именно сегодня и был первый день ярмарки, и еще с раннего утра Иван отправился в деревню, пообещав вернуться после обеда. Холодное февральское солнце неумолимо спускалось к горизонту. Только к вечеру Иван, заснеженный и уставший, но с какой-то странной улыбкой на губах, возник на пороге. Едва увидев молодого человека, Катя радостно всплеснула руками и, отбросив небрежно вязание в сторону, воскликнула: «Наконец-то вы пришли, Иван Алексеевич! Уже все щи простыли! Отчего вы так долго?» В ее голосе явно чувствовалась радость, и потому Иван, улыбнувшись ей с порога, вымолвил: «Долго продавал. Пришлось сильно сбавить цену на шкуры, но все-таки я купил вам все, что хотел». «Мне?» — удивилась Катя и взволнованно посмотрела на него. Уже через несколько минут вся постель, на которой сидела девушка, была завалена множеством вещей. Здесь было несколько юбок разных цветов, вышитых народными узорами рубах, пара сарафанов из мягкой ткани, цветные белые и красные теплые платки, сапожки, всевозможные женские чулки и нижние рубашки, длинный черный бархатный плащ, темно-синий зипун, вышитый золотой нитью, и разные бусы и ленты, вплетаемые девушками в волосы. На все это великолепие Катя смотрела ошарашенным взором. Еще полгода назад эта одежда покоробила бы Катю, но сейчас она показалась девушке настолько притягательной и нарядной, что она подняла на него лицо и выдохнула: «Но зачем столько?» Катюша ухватила красные сапожки и погладила гладкую мягкую кожу. «Разве это много?» — удивился молодой человек. «Если бы я мог, Катюша, я купил бы вам одежду, подобную той, которую носят дворянки». Катя решила, что он говорит о том, что дорогие платья стоят немалых денег, а у него их нет. Но Иван имел в виду совсем другое. Этим другим обстоятельством была некая тайна, которую он не мог сейчас открыть ей. «Я подумал, что скоро весна, а вам нечего надеть». Вдруг Катя вспомнила о чем-то и подняла на него взволнованное лицо. «А как же ваше ружье? Вы же хотели его купить». «Пока обойдусь», — перебил он ее быстро и, улыбнувшись, продолжил: «Вам нравится?» «Очень», — кивнула Катюша и протянула руку к белому теплому платку с кистями. «Благодарю вас». Она так растрогалась, что невольно вспомнила покойную матушку, которая говорила ей почти похожую фразу, когда дарила ей новую игрушку. Катюшей вновь овладели печальные и трагичные думы, и она, опустив головку, поникла. Очень тихо она прошептала. «Только матушка с батюшкой заботились обо мне, подобно вам». Иван уже давно понял, что все воспоминания, связанные с ее родными, вызывали у Катюши или молчаливые слезы, или долгие приступы молчания. Было видно, что она боялась говорить на эту тему, или же ей было это непросто. Видя, что девушка вот-вот заплачет, молодой человек быстро присел к ней на кровать. Очень осторожно взяв ее ручку в свои ладони, он начал нежно гладить пальцами ее ладошку. «Ваши родители, они...» Начал он, как бы подталкивая девушку к рассказу. «Их убили в ту ночь, когда вы спасли меня», прошептала Катюша глухим загробным голосом. Ее тело дернулось в судороге, и Иван, тут же низко наклонив голову, приник горячими губами к ее пальчикам. Она удивленно посмотрела на его склоненную голову, отчего-то подумав о том, что он довольно умело целует ее руку, что было странно для простого мужика. Но эта мысль тут же улетучилась, ибо в следующий миг он поднял голову, и в его глазах Катюша увидела такое участие и нежность, что окончательно растрогалась. «Расскажите мне все», — попросил он ласковым баритоном. В этот миг Катюша явственно и отчетливо ощутила тепло и поддержку, исходившую от этого сурового мужчины. «Вам станет легче». Катюша сильно стиснула его широкую ладонь, и ее губки невольно сами начали страшный рассказ. Пока она говорила глухим, трагичным голосом, она неотрывно смотрела в его участливые, широко распахнутые глаза. Она не отрывала взора от его напряженного лица, ибо боялась, что если нечаянно ее взгляд оторвется от глаз Ивана, то она просто умрет от диких, жутких воспоминаний. Ни разу он не перебил ее и ни разу не остановил. Она рассказала ему все. Начиная от появления в их усадьбе гувернера-француза, до того момента, когда в ледяном лесу она уже почти отчаялась найти спасение. Спустя полчаса, закончив свое жуткое повествование, она устало прикрыла веки. Едва Катюша замолчала, как Иван властно привлек девушку к своей твердой широкой груди и, силой прижав ее, начал гладить ее по темноволосой головке, словно ребенка. «Все прошло, и эти люди более не причинят вам вреда, ибо я не позволю этого», — вымолвил он глухо, но твердо. «Вы верите мне, Катюша?» — спросил он ее и, чуть отстранившись от нее, приподнял ее подбородок, с любовью заглядывая в ее большие влажные глаза. Синева глаз Катюши причиняла ему одновременно и муку, и наслаждение. И Иван почти боялся поверить в то, что сейчас девушка сидит так близко от него, и его близость не противна ей. Катя смотрела в его открытое волевое лицо и отчего-то ощутила, что он говорит правду, что именно он сможет уберечь ее от всех невзгод. Она молча кивнула ему, и Иван вновь прижал ее к себе. Его рука вновь ласково опустилась на ее волосы, проводя по ним ладонью и успокаивая. Они долго сидели так молча. Лишь некоторое время спустя Иван уложил девушку спать, словно маленького ребенка, укрыв одеялом и поцеловав в лоб. Спокойно закрыв глаза, Катюша ощутила, что теперь рядом с Иваном ее душа обрела покой и умиротворение. Впервые с того страшного дня, когда погибла ее семья, она не заплакала при воспоминании о той ужасной ночи. Иван же, задув свечу, еще долго сидел на своей узкой твердой постели, думая обо всем, о чем поведала ему девушка. Он понимал, что это просто чудо, что Катюша осталась жива после того ужаса, который ей пришлось пережить. А также было удивительно и то, что именно он, Иван, случайно забрел тогда на окраину леса, где подобрал девушку и тем самым спас ее от кровожадной шайки разбойников.